Глава 11. Допросная. Нет, я, наверное, что-то не догоняю. Но мне же сейчас кусок в горло не полезет, если он так и продолжит на меня пялиться. Я уже вымыла руки и сидела за столом, ожидая вкуснейшего, судя по запахам, обеда. А Снежок подпирал плечом холодильник и о чем-то тихо разговаривал с сынной, не забывая протирать во мне дыру. И разговаривал снова не по-русски. А с этикетом у них, судя по всему, не очень. Типа меня тут нет. Ну нет, так нет. Хотя интересно ведь. Эх, и что я в Иньяс в свое время не пошла? Базовый английский и немецкий у меня, в принципе, был неплох. Даже сейчас кое-что помню. Вот только они на другом совсем болтают, да еще так увлеченно. Меня кормить сегодня будут, нет? О, будут. Мясо! Плюнув на невежливого Снежка, я опустила взгляд в тарелку и не поднимала, пока не почистила ее всю. Спасибо, Инна. А теперь забьем на вежливость и уйдем по-английски, не прощаясь. Встала из-за стола и, отнеся тарелки в мойку, тут же развернулась и отправилась к себе. Невозможно тянуло в сон, и я собралась действовать строго по намеченному ранее плану. А именно, поспать. И без вариантов. Надо будет, разбудят. Если смогут. Не дошла. Вот коты. Ёшкины. Валерия. «Нам надо поговорить». А когда ему надо, он говорит практически без акцента. Вот только мне это не надо. Успеем еще наговориться. Развернулась к догнавшему меня на середине лестницы мужчине и недовольно нахмурилась, обнаружив его слишком близко. «Да что ж такое-то?» Перешла на ступеньку выше, уже лучше. Мы даже почти одного роста теперь. «Уважаемый, вам надо? Говорите. С кем-нибудь. Мне не надо. Я вообще спать хочу». И, не дожидаясь ответа, ну что он может цензурного на это ответить? Вот-вот. Так вот, не дожидаясь нецензурного ответа, я развернулась, фыркнула и отправилась спать. Только тогда, когда я поднялась еще напролет, мужчина, похоже, опомнился и все-таки сказал, что именно я не поняла, но по тому тону и экспрессивности, с какой это было произнесено, то, что это именно не цензурщина, понятно было. «Ну, подумаешь, какие мы обидчивые! А вот так-то!» Глупо, но довольно хихикнув, я продолжила путь до комнаты. «Ох, мои подушечки! Раздеваться, не раздеваться?» Какой глобальный, однако, вопрос. «Не, однозначно раздеваться. А если что, так порву, как тузик грелку». Скинула футболку и шорты и тут же забралась под одеяло. «Красота!» «Все, я вов». Мррр. Чем больше спишь, тем больше хочется. «Так, а сколько, собственно, времени?» «Ой, а за окном темно?» «Ой-ой-ой, мне-то пофигу, что главы съезжаются. Мамуля, я же ей позвонить должна. Надеюсь, еще не ночь?» «Ой!» — даже застонала вслух. «Ладно, кто не спрятался, я не виноват. Идем на поиски мобильника. Срочно! И мне абсолютно без разницы, кто именно станет моей жертвой». Надев шорты и футболку, забила на расчесывание, лишь пару раз проведя пальцами по волосам. «Ай, да какая разница? Я не на конкурс «Мисс Мира» сюда попала». «Ну да, я на него лет так на 10 опоздала». «Так, не о том думаю. Судя по всему, ребятки у нас пасутся внизу. Вот туда я и пойду». «Так, так-так-так. Ммм, ай да я». «Вечер добрый, мальчики, а вот и я». Мальчики моим жизнерадостным тоном почему-то не прониклись. «Эй, эй!» Я еще даже ничего не спросила. Загадав, что они вполне могут быть в бильярдной, не прогадала. Они действительно были там, только вместо утренних там находилась, похоже, вторая тройка и Снежок. Если парни недоверчиво хмыкнули, сомневаясь, что вечер будет добрым, то Эрик только слегка нахмурился и заинтересованно посмотрел в ответ. Обиделся, что ли, на то, как я обошлась с ним днем? Неженка. «Так, мобилку мне даст кто-нибудь? Обещаю, в Гринпис не звонить. Хотя не мешало бы». Я с усмешкой оглядела ребят, которые почему-то не торопились поделиться средством связи. «Так, по-хорошему не хотим, значит?» Ребятки отводили глаза, но телефоны давать не торопились. Повисло напряженное молчание, которое разрядил смешок Эрика. «Смешно ему, да?» «Эрик, не знаю, как вас по батюшке, вы ведь одолжите мне свой телефон всего на пару минут. Мне надо всего лишь позвонить маме». «Конечно, держи. По батюшке не надо. А что с твоим?» Снежок, недоверчиво хмыкнув снова, достал из кармана джинсов навороченный мобильник и, не поленившись подойти, протянул его мне. «Кто бы знал, у Марка вашего спроси. Это он, похоже, по сумкам шариться любит». Набрав номер и снова отойдя к окну, я тихо и кратко отчиталась родительнице, что меня никто не съел, обижать тоже никто еще не осмелился, но до сих пор ничего не решилось. А завтра, ближе к обеду, я позвоню ей снова. Под конец разговора мамуля дала меня на пару слов моим ненаглядным деткам, и я, заверив, что их мамочка на важном партзадании, но завтра будет дома как штык. Под конец зацеловала воздух перед трубкой. Это Тимошка, научившись целоваться, не упускал случая делать чмоки-чмоки. «Бай-бай, мой сладкий! Бай-бай, ма!» Отключившись, снова устало вздохнула. «Не люблю врать, особенно детям. Но обстоятельства, ешкин пес. Еще им я не признавалась, что мама их малость того, хвостатая. Рано им еще такие подробности про маму знать. Рано. Так, а что это мы тут на меня так смотрим? Благодарю», — протянула мобилку обратно. Но он умудрился взять ее таким образом, что несколько мгновений продержал мои пальцы в своих, улыбнувшись в ответ одними глазами. «Так, тьфу ты! Похоже, что это теперь мое наилюбимейшее слово. Но ох и не нравится мне это все. Ох, не нравится!» «У тебя есть дети?» «Есть, но рассказывать о них я вам не собираюсь. Это к делу не относится. Хватит вам и того, что я сама здесь не по своей воле. Быть панькой мне расхотелось абсолютно. К тому же, чувствуя за собой силу зверя, я понимала, в их обществе выживает сильнейший». «Зря ты так». «Как?» Сложив руки на груди, напряглась. «Давайте теперь еще и он начнет говорить про «заставлю». «Так. И что?» А мне начинало нравиться это чувство дозволенности и игры на грани, когда кажется, что ты уже вроде как загнула, но еще не до конца. «Умеешь играть в бильярд?» «Хм, а он умеет ставить вопросами в тупик. Да еще так интересно менять тему. Немного». «Сыграем?» И такое выражение лица, словно ему действительно интересно. Как странно, я ведь не была с ним раньше знакома, но почему у меня такое чувство, словно я его вижу уже не в первый раз? «Вэл! Вэл!» Вот своенравная хвостатая опять спряталась. «Ну да, удобно ей. Захотела — вылезла, пообщалась. Захотела — спряталась, забилась. Хорошо, только я очень давно не играла». «Это не важно. Главное — поймать игру». Интересное выражение — «поймать игру». «Так, а куда это наши малыши отправились? По койкам? А сколько времени, собственно?» «Ближе к 10? Хм, Ну, понятно, старшие будут играться, младшие — Вов. То, что Снежок старший, я уже поняла. А кто? Дождавшись, когда парни окончательно выйдут и закроют за собой дверь, я поинтересовалась. Слишком невежливо будет спросить, кто твой зверь? Кое-то веки проснувшаяся тактичность напомнила о своем существовании. Вообще-то о таком спрашивать не принято. Мужчина не смотрел в мою сторону и собирал шары в центр, когда, как я, вспомнила, что такое кий и как его, собственно, надо держать. «Я снежный барс». И следом за словами мне достался такой задумчивый-задумчивый взгляд, словно услышав его признание, я тут же должна была что-то такое значительное изобразить. И что именно? Протянула задумчивая «ммм». И, получив приглашающий жест рукой, удостоилась чести разбить пирамиду. И понеслось. Если честно, то поначалу я даже по шару не всегда попадала. Все же играла я очень редко, да и смущал он меня своим непонятным взглядом, барсик этот. Вроде и не насмехался, держал ровное лицо, но это напрягало не меньше. Правильно я его снежным назвала. Снежный барс. Стоп, барс, барсик, снежный барс из моего сна. Неужели дружок Вэл? Да. Ох ты, ёшкин пёс. Именно в этот момент, примиряясь к очередному труднодоступному шару, я от такого признания попросту поцеловала носом стол, ибо перед этим неразумно нагнулась до неприличия. Тьфу ты! Тут же вспомнился весь полузабытый великий и могучий, который в присутствии детей я старательно забывала. А нет, такое не забывается. Как больно-то. Валерия! Вэл, ты что? Эрик тут же бросил изображать скучающего мачо и, оставив кий, стремительно подошел к матерящейся шепотом мне. Да так. Нашептала тут мне одна киска кое-что под руку. Вот, пережевываю. Что? Да, пожалуй, с пониманием разговорного русского народного у него не очень. Мне тут же был протянут чистейший носовой платок, и меня практически насильно транспортировали к креслу, отобрав кий, который я почему-то до сих пор сжимала в руках. А кровище-то, кровище! Словно я не нос расквасила, а как минимум открытую черепно-мозговую травму заработала. А что? Откуда такие познания? Так нынче по телевизору что только не увидишь. А потом... Всего хорошего, уважаемые телезрители. Да что хорошего может быть после того, как, посмотрев новости, ты понял, что самолет упал, поезд сошел с рельсов, рубль, бакс, евро очередной раз обвалился... и еще полчаса подобных, жизнерадостных новостей. Вот и стараюсь я телевизор по большей части не смотреть, заменяя его музыкальным центром. Хм, что-то я отвлеклась. А Снежок-то переживает. Что тут происходит? О, какие нелюди! Марк собственной персоны. И как вовремя-то? Ага, тут меня как раз особо циничным образом убивают — путем приложения носа о стол. А что? Так вот, непонятно, что ли? По мне так сразу все видно. Кто, кого и как. Хм. И снова я чувствую себя лишней. Мужчины начали тренироваться в полиглотстве, а я, послушав их минуту-другую, подтянула ноги под себя и закрыла глаза, положив голову на подлокотник. А голоса у них действительно красивые, особенно если не понимать смысла слов. Только, похоже, судя по тональности, мужчины решили выяснить отношения. Ну а при мне-то зачем? Валерия. Что произошло? О, Господи, да не произошло ничего сверхъестественного. Задумалась я неудачно над шаром, да равновесие не удержала, вот и приложилась носом о стол. Чего кричать-то? И вообще, где мой телефон? Открыв глаза на настойчивые вопросы Марка, глянула в ответ настолько раздраженно, что мужчины даже отступили. А на вопрос о телефоне Марк изобразил такое честное лицо, что тут же захотелось схватить его за грудки и потрясти. Вниз головой, а тот же самый несчастный стол. «Ну, нельзя. Я же девушка». Тьфу. «Ладно. А если по-другому? Почему ты его забрал?» «Я не хочу, чтобы ты кому-нибудь звонила. Я же говорила, что буду звонить только маме». «Насчет только мамы ты не говорила. К тому же я знаю, что днем ты ей звонила. А вот, между прочим, на твоем уже с десяток пропущенных звонков, причем от четверых разных абонентов». «Ну ты... гад! Ты еще и в телефоне моем копался? Мало тебе сумки?» Так захотелось съездить ему по лицу чем-нибудь тяжелым, но, сдерживая себя, уговорила потерпеть. «Это всего лишь до завтра». «Да не копался я в нем». Мужчина поджал губы и зло глянул в ответ. «Я всего лишь носил его с собой и слышал все входящие. Может быть, ты и не понимаешь, но в мире о нас знают лишь совсем малая часть посвященных. Ты же всего за несколько дней умудрилась поставить в известность как минимум одного человека, и я не собираюсь потакать тебе в дальнейшем. Таковы законы стаи». «Знаешь что, Марк?» Так и хотелось. «Марк» заменить на что-либо более звучное и нецензурное. «А я ведь не просила меня кусать. А еще я требую рассказать мне все о том, что меня ожидает, когда съедутся, наконец, все ваши главы». «Требуешь?» Мужчина, едва сдерживая ярость, подался вперед, а в его глазах показался зверь. «Представь себе!» Подобравшись и пренебрежительно хмыкнув в ответ, я позвала Вэл, которая с не меньшим энтузиазмом показалась уже в моих глазах. «Ну что, зверь на зверя?» «Марк, прекрати! Ты ведь знаешь, кто она!» Неожиданно между нами встал Эрик, причем не побоявшись встать ко мне спиной, а лицом к Марку. «Он считает его большей угрозой?» «Мря! Вот уж нет уж!» Отняв от носа платок, я убедилась, что кровь остановилась окончательно, и, поднявшись с кресла, обошла застывших в напряжении мужчин. «Ну и? Долго вы будете композицию из двух недобитых котов изображать?» «Почему недобитых?» Марк удивился на полном серьезе. Я же фыркнула снова. «Потому что недобила еще. Марк, я хочу услышать ответы, а вопросов у меня великое множество. И прекрати изображать оскорбленную невинность. Я к тебе в дом не вламывалась и гостить не напрашивалась. Сам притащил». На мою отповедь мужчина недовольно отвел глаза, а Эрик же заинтересованно приподнял бровь, приглашающе кивнув продолжить. «Присядем?» «Ну, правильно, что стоять, пол топтать. Тем более я до сих пор босиком, надоело уже». Глянув по сторонам, убедилась, что на всех кресел не хватит, и, вспомнив о музыкальной комнате, первая отправилась на выход, махнув мужчинам рукой. В общем, проговорили мы далеко за полночь, и услышала я, ну, очень много нового и интересного. Просто непередаваемо. Кристинка действительно не имела права меня кусать. Вообще никто на это не имеет права, пока кандидатура не будет многократно протестирована и одобрена минимум тремя главами. Ну, это я уже слышала. И разрешается это не чаще, чем раз в 10 лет. Ну или если стая существенно уменьшилась по независящим от нее обстоятельствам. Очень хотелось бы узнать, каким. Не сказали, вновь переведя тему. То, что ко мне во сне в последнюю решающую ночь пришла праматерь, было не то чтобы совсем невероятным, но очень и очень редким явлением. Обычно такое случалось, когда человек действительно достоин, а праматерь была лично в нем заинтересована. Но со мной-то это не так. Она вообще, похоже, только от скуки ко мне пришла, в принципе, не подозревая о моем существовании. Или это я у нее была? Ну, в общем, мы обе были в том месте, где происходит соединение зверя и человека. И именно укус открывал туда дорогу. В общем, какое-то заостралье фантазийное. И, похоже, если бы не мое гибкое сознание, тренированное мегабайтами прочитанного фэнтези, внушительными стопками дисков с выигранными играми и, собственно, детьми, то была бы мне прямая дорога в комнатку с мягкими стеночками. А так ничего. Всего лишь пара кружечек коньячка с минимальным содержанием кофе. И вуаля! Очень приятно. Велма. Еще и высшая. Поэтому из некоторых вроде бы и одинаковых людей и зверей получались совершенно разные по возможностям высшие и низшие. Не знал никто. Ну, про матерь-то, может, и знала, но на все вопросы только улыбалась загадочной улыбкой Джоконды. А сама про матерь, собственно, кто? Попробуй сама у нее спросить. Но она иногда говорит, что богиня. Прекрасный ответ. А главное, такой информационно насыщенный. А еще меня удивило, что Кристина оказывается рожденный оборотень. Да-да, бывают и такие, только очень редко. То есть ее родители оба были высшие оборотни, причем совершенно разных видов. Мама — гепард, а папа — сервал. Ага, а дочь — рысь. Мила. Так, что я забыла? Что-то ведь важное. О! Утром Ян обмолвился, что вас ждет наказание, но говорил что-то о смягчающих обстоятельствах. Хотелось бы узнать подробности. Оба мужчины удивленно переглянулись, затем Эрик нахмурился, а Марк, похоже, приятно удивился. Чему? То есть ты планируешь не выставлять претензии? Я пока еще ничего не планирую. Для начала я хочу узнать ответ на свой вопрос. Годы тренировок на детях заставили меня выучить простейшее правило. Ничего не обещай, по крайней мере, сразу, и до тех пор, пока не узнаешь все подробности и подводные камни.